Глава 16. Послание патриарха Филофея. Милостью Божией архиепископ Константинограда, Вселенский патриарх Филофей, о Святом Духе Сыну и сослужебнику нашего смирения Сергию. Благодать и мир и наше благословение да будут с вами. Услышав о твоей добродетельной жизни в Боге, мы горячо возблагодарили и прославили Создателя. Одного правила вам недостает. У вас неустроено общежитие. Ты знаешь, преподобный, что сам Бог-Отец, пророк Давид, все исследовавший своим разумом, выше всего поставил общежитие. Что может быть лучше и прекрасней, чем жить братьям вместе? Псалом 132, 1 стих. Поэтому и я даю вам благой совет устроить в вашей обители общежитие. Милость Божия и наше благословение да пребывают с вами. Старец спросил митрополита: «Ты что повелишь, святой владыка?» «Сам Бог прославляет славящих Его», — ответил ему митрополит. «Он сподобил и тебя такого блага, что твое имя и твоя жизнь стали известны в далекой стране, и даже сам великий вселенский патриарх шлет тебе советы на общую пользу. Мы благодарим святейшего патриарха за наставление и от всей души тоже советуем». С того времени в обители святого было введено общежитие. Блаженный и премудрый пастырь распределил братью по послушаниям. Одного сделал келлорем, других определил в повара и хлебопеки, третьего поставил прилежно ухаживать за больными. Для соблюдения порядка в церкви игумен выбрал экклесиарха, потом пара экклесиархов, пономарей и так далее. Так чудный наставник премудро устроил в обители общежитие. Он повелел братьям твердо следовать заповедям святых отцов, не иметь никакой собственности и не называть ничего своим, но все считать общим. И прочие премудрые и чудные установления он, как благоразумный отец, преподал братьям. Впрочем, все это рассказ о его делах, о которых можно написать еще многое. Наша цель — описать жизнь святого, поэтому мы прервем здесь рассказ, чтобы вернуться к прежнему повествованию. Поскольку чудный отец так хорошо устроил жизнь в обители, число ее насельников увеличивалось. Чем больше их становилось, тем больше Господь, сокровище благих, подавал им всего потребного для жизни. Насколько умножались приношения в обитель, настолько возрастало в ней страннолюбие. Никто из приходивших в обитель бедняков не уходил из нее с пустыми руками. Блаженный никогда не оставлял благотворительности. Он заповедал насельникам обители давать приют нищим и странникам и не отказывать просящим. Он говорил: «Если вы сохраните мою заповедь без роптания, то получите награду от Господа, и по моем отшествии от этой жизни обитель процветет и нерушимо простоит многие годы благодатью Христовою». Рука его была простерта к просящим, как полноводная, тихо струящаяся река. Если кому случалось зимой задержаться в обители из-за крепкого мороза или сильной метели, когда нельзя из келии выйти, то сколько бы времени путник не оставался в обители, он получал в ней все потребное. А странники и нищие, особенно болящие, по многу дней оставались в обители, пользуясь полным довольством и покоем, и получая еду, сколько ни попросят, как заповедал святой старец. Этот обычай сохраняется в монастыре и поныне. Мимо обители прошли дороги в разные земли, по которым часто проезжали князья и воеводы, с многочисленными войсками. Все они получали от монастыря, как из неисчерпаемого источника, необходимую и достаточную помощь, а когда отправлялись в путь, то иноки наделяли их щедрым запасом еды и питья. Все это насельники обители подавали всем с радостью, в изобилии. Люди в точности знали, где и в каких помещениях находится все необходимое, где лежат еда и напитки, где хлеб и припасы. И это все умножалось благодатью Христовую и молитвами его чудного угодника, святого Сергия. Мы же вернемся к нашему повествованию и расскажем вот о чем.